Да нет, с овшами встречаемся редко, а блохи нас боятся. Смешной случай был. Я тогда командовал полком гостиницы «Метрополь». К нам в штаб в шикарном диване блоха случайно заскочила. Перепугалась, а выпрыгнуть не может. Я сделал вид, так, в шутку, что хочу ее съесть. Конечно, я не стал бы ее есть, сами понимаете. Не терплю пить кровь через чужие руки. Ну, так она уже умоляла нас, упрашивала, выпустили. Пускай, дескать, скачет. Она еще нам говорила, дескать, кровь в ней собачья. Знает, что мы только человечьи пьем. Мы интернационалисты. Разная кровь в нас течет. Бывает, приползает товарищ с заданий, патруль кричит, кто ползет? А тот им отвечает, еврей. Ну, понятно, смеемся. Шутка такая у нас профессиональная. Нужно, чтобы жлобство, тупость соседствовали с хитростью, изворотливостью и махровой демагогией. Последние дни Кабала, Святош, Дон Кихот, Ван Гог, Смердяков, Опискин, Ставрогин, Девушкин, Черный монах, дядя Ваня, Мюнхгаузен, Галли, Тарелкин и Бикус, Ибсен, Шоу, Брехт, Фауст. Хватит. Играть я имею право только роли масштабные и годные для открытий. Новый этап в театральной работе, а я подошел к этому новому этапу, должен начаться с новых, чрезвычайно высоких требований к самому себе, к качеству драматургии, к режиссуре. Памятники. Бунт памятников. Памятники терроризируют город, страну, вселенную. Кажется, созревает настоящая мысль, которая может лечь в основу замысла будущей книги. Размышления о русском народе, поучительные истории и современные новеллы. Не только связать современную жизнь с историей, с корнями нашими, но и рассмотреть жизнь русского человека во всех измерениях, с птичьего полета, немного издалека, и, наконец, просто посмотреть ему в глаза. Отношения, скажем, полководца и войска — это совсем иные отношения, чем отношения полководца и ординарца. Отношения между народами совсем не похожи на отношения между двумя представителями этих же народов. То же самое относится и к классам, к сословиям. И вообще, что такое народ? Как его выявить? Как установить особенности характера народа? К работе над размышлением об искусстве я составил довольно подробный список литературы для начала. Разумеется, он будет наполняться. Периодическая печать, то есть отдельные статьи из разных журналов, тоже обязательно должна быть просмотрена и профильтрована. Ну, а как же быть с размышлениями о русском народе? Видимо, придется придумать какую-то особенную теорию, гибкую и не очень сложную. Например, сначала я читаю целиком Карамзина, затем Соловьева, Ключевского и так далее. Пойти по расширению кругового узнавания. Только после этого приступить к поэтапному изучению. До 13 века, 14 века, 15 века, 16 и так далее. Но углубляться в каждый век до предела. Одновременно копаться в книгах типа «Мишле. Народ». Необходимо навести строгий порядок в подборе и обработке материала. Порядок — это часть творческого процесса. Это экономия времени прежде всего. Особенно внимательно изучать работы русских революционеров, мыслителей, писателей, художников, музыкантов, ученых, относящиеся непосредственно к народной теме. Сейчас я говорю о начальном периоде работы, о подготовительном. Он, видимо, должен занять у меня не больше 2 лет. Как соединить 2 темы — искусство и народ, искусство и зритель, читатель, нравственная революция и индивидуальное восприятие искусства? Сам запутался. Под нравственной революцией я подразумеваю не просто рост